10 сентября 2030 года. Точка пространства у границ галактического диска в 120 световых годах от Земли. Борт линкора «Эверест». Генерал Джан ничуть не преувеличивал, докладывая Виктору, что с моральным духом в сводном флоте дела обстоят, мягко говоря, нехорошо. Возвращение командующего, не раз продемонстрировавшего способность побеждать сильных врагов, ситуацию несколько улучшило, но полностью не исправило. Нет, эскадра Земной Федерации была готова выполнить любой приказ. Флеи тоже выразили согласие сражаться вместе с союзниками, оговорив, правда, что после прорыва к Земле они рассчитывают на помощь людей в деблокаде своей системы. А вот люди из корпорации Бетельгейза и особенно наемники Серого Периметра в бой совершенно не рвались и даже не считали нужным эти настроения скрывать. Наемникам эта война вообще испортила весь бизнес, и теперь они плохо представляли, что ждет их дальше. В победу Империи и ее союзников они не верили, хотя вслух этого и не говорили. А победа Альянса пойти людям на пользу точно не могла, даже если они просто наемники из Серого Периметра. Кто там разбираться-то будет после войны? Сражаться за интересы Земной Федерации особого смысла они не видели. Зачем поддерживать заведомо проигрывающую сторону? Но и просто уходить им тоже не хотелось. Флот давал хоть какую-то защиту, а без него одиночный корабль или даже отряд эсминцев имперской постройки любая эскадра Альянса могла уничтожить, даже не вступая в переговоры. Вот и приходилось представителям наемников юлить и лавировать на совещаниях штаба, чтобы и из флота не выгнали, и в бой не бросили. С мастер-полковником Греном и его подчиненными ситуация сложилась несколько иная. У них где-то в Империи было свое высокое начальство, которое почти наверняка уцелело и сейчас отсиживалось на центральных планетах под защитой остатков имперского флота. Грен и его офицеры, если и не верили в победу Империи, то, по крайней мере, надеялись, что Император сумеет избежать полного разгрома и заключит, пусть крайне невыгодный, но хоть какой-то мир с расами Альянса. Раз так, то после войны корпорация продолжит свою деятельность, и с командующего флотом Бетельгейза по всей строгости спросят за каждый потерянный или поврежденный корабль. При этом с особым пристрастием будут допытываться, где и зачем он участвовал в боях за чужие интересы. В общем, все оказалось довольно сложно, но после объединения с кораблями Геранда ситуация начала немного выправляться. Возвращение в состав сводного флота Бейтанской эскадры произвело на личный состав должное впечатление, а наличие в ее составе трофейного танланского авианосца стало наглядным подтверждением того, что Альянс можно не только бить, но и принуждать его бойцов к капитуляции. Да и численность флота после объединения эскадр довольно сильно выросла. И все же Виктору пришлось разделить свои корабли на три части, причем главным критерием послужила ожидаемая стойкость в бою. В первую эскадру вошли исключительно корабли Земной Федерации, линкор «Эверест», три тяжелых крейсера, включая «Чунцин», авианосец, два легких крейсера, 9 эсминцев, 10 корветов и 5 десантных транспортов. О боеспособности этих сил и готовности экипажей сражаться до конца у Виктора не было никаких сомнений. Вторая эскадра целиком состояла из кораблей «Бейтанов» и «Флеев». Ее флагманом стал тяжелый крейсер «Ярость Стаи». Там же оказался и трофейный авианосец «Цхаша» вместе с 3 эсминцами и 6 корветами «Флеев». Замыкали списочный состав этого соединения 2 легких крейсера, 3 эсминца и 4 корвета «Бейтанов». «Бейтанам» и «Флеям» Виктор тоже был склонен доверять. Ну, почти. Все-таки сражаться им предстояло не за свои планеты. Однако воевать и те, и другие умели неплохо, и, как Виктор надеялся, понимали, что взлом блокады Солнечной системы пойдет на пользу не только землянам, но и им самим. И, наконец, третья эскадра была собрана из самых ненадежных вымпелов — кораблей корпорации Бетельгейза и наемников Серого Периметра. Флагманом этого соединения стал линкор-основатель Клис. Помимо него в эскадру вошли 1 тяжелый и 6 легких крейсеров, 18 эсминцев и 7 корветов. Вот эти корабли являлись для Виктора классическим чемоданом без ручки, который и нести тяжело, и выбросить жалко. И если на мастер-полковника Грена и его людей Вершинин еще мог хоть как-то рассчитывать, то поведение наемников в реальном бою предсказать было решительно невозможно. Нет, ожидать от них удара в спину, наверное, не следовало, но это, пожалуй, единственное, в чем Виктор мог быть более или менее уверен. Однако проблемы проблемами, но у Вершинина теперь появились и новые козыри. Трофейный корабль танланской контрразведки оказался очень неплохим призом. Конечно, его специализация не совсем соответствовала целям Виктора. Это был скорее охотник, чем разведчик. Его сильными сторонами являлись мощная силовая установка, обеспечивающая отличную динамику разгона, и очень неплохие сканеры. Впрочем, маскировочные поля и силовой щит на этом корабле тоже оказались заметно лучше, чем на изрядно устаревшем фрактале. Вот только его размеры не способствовали скрытности. Все-таки капкан был крупнее даже стандартного корвета, не говоря уж о малом разведчике. И все же после апгрейда с помощью модулей старших из капкана получился отличный корабль прорыва блокады. Контрабандист Силх, наверное, отдал бы за такой правую руку. Способность оставаться незамеченным вражескими сканерами у капкана, конечно, уступала Сумраку, но при этом оставалась на вполне приличном уровне, что позволяло рассчитывать на не самые ранние обнаружения противником. Если прибавить к этому свойству высокую скорость, то получалось, что после выхода из гипера на подступах к Солнцу капкан почти наверняка успеет разогнаться для нового прыжка внутрь системы, и никакие эсминцы линауров не смогут его перехватить. Им просто не хватит динамики разгона, чтобы совершить гиперпереход раньше нарушителя и, встав на его пути, помешать ему набрать нужную для прыжка скорость. Наличие такого корабля давало Виктору серьезное преимущество. Во всяком случае, теперь у него появлялась возможность установить связь с Землей и как минимум сообщить командованию о предстоящем прорыве, а как максимум организовать встречный удар изнутри Солнечной системы. Вторым плюсом стала возможность разблокировать все опции модулей старших, уже установленных на линкоре «Эверест». К сожалению, один из комплектов оборудования, полученных от «Галфа», перед сражением в системе «Тинны» погиб в пространстве Орды вместе с «Сумраком». Но второй-то остался на борту «Эвереста», и теперь, после активации всего набора его функций, флагман свободного флота превратился в настоящего монстра. Помимо аномально высокой точности огня, обеспечиваемой Виктором и Шерханом, линкор серьезно увеличил ресурс защитного поля, не уступавший теперь кораблям Горвов. Мощность силовой установки тоже возросла, и это дало «Эвересту» примерно 15-процентную прибавку в скорости. В сумме, с и так уже очень серьезными характеристиками маскировочных полей, сканеров и систем постановки помех, эти новые свойства выводили флагмана Вершинина на совершенно другой уровень. По оценкам Виктора, в бою один на один «Эверест» был способен разобрать на запчасти любой линкор Альянса, не получив при этом никаких повреждений, если не считать некоторой просадки ресурса щита. В сражении с двумя противниками своего ранга он вполне мог рассчитывать на победу, причем без существенной потери собственной боеспособности. Однако при таком раскладе совсем избежать повреждений вряд ли бы удалось. Ну а от трех и более линкоров противника «Эверест» мог героически удрать, предварительно сильно озадачив их точным огнем из орудий главного калибра с предельной дистанции. И вот с этими довольно противоречивыми исходными данными Виктору предстояло разработать план прорыва к Земле. Тщательная разведка, проведенная Коррой и Цхашем с использованием трофейного корабля, выявила очередное усиление эскадры противника, осуществляющей блокаду Солнечной системы. Виктора это не удивило. После событий в системе Тинны чего-то подобного и следовало ожидать. «Это уже не просто блокада», — скрестил крылья Цхаш, вложив в этот жест все накопившиеся у него сомнения. «У противника слишком много тяжелых кораблей. Долго держать такую силу вдали от основных театров боевых действий неразумно. Логично предположить, что руководство Альянса перебросило к Солнцу линкоры и тяжелые крейсера для решения какой-то разовой задачи, после чего быстро отправит их обратно». «Откуда такая уверенность? Возможно, они просто боятся попытки прорыва блокады извне крупными силами?» — возразил Виктор. «Точного состава нашего флота противник не знает, так что нельзя исключать, что это обычная перестраховка». «Все равно не сходится», — поддержала Флея Корра. «Есть еще одна очень неприятная новость. Состав эскадры Альянса пополнился танланскими десантными транспортами. Для изоляции Солнечной системы десантники совершенно не нужны. На мой взгляд, нет никаких сомнений, что противник готовит штурм Земли». «А как же иммунитет столичных систем?» Аргумент Корры произвел на Виктора впечатление, но сомнения все же остались. «Разве защита старших больше не действует? Если бы это было так, в Солнечной системе уже шло бы сражение». «С этим сложно не согласиться. Не стал спорить с очевидным Цхаш. «У нас не было возможности проверить, продолжает ли работать артефактный барьер. Однако тяжелые корабли Альянса пока к границам системы не суются. И все же руководство противника однозначно знает что-то такое, что позволяет ему надеяться на очень скорое прекращение действия всех ограничений, наложенных старшими. Просто взгляни на состав их сил, и у тебя отпадут все вопросы», — предложила Корра. Виктор открыл файл письменного отчета о проведенном рейде, только что полученный от Схаша. На виртуальном экране перед его глазами появился список кораблей Альянса, сосредоточившихся у границ Солнечной системы. 8 линкоров, 11 тяжелых крейсеров, 2 авианосца и больше сотни легких кораблей, включая 15 легких крейсеров и 54 эсминца. Завершали список 2 десятка кораблей с десантом. Если раньше у Вершинина еще оставались какие-то сомнения в верности выводов Корры и Цхаша, то теперь они полностью исчезли. Такие силы противник мог стянуть к Солнечной системе только с одной целью — для скорого и решительного штурма.